Часть 13. Казалось, боги даровали мне удачу всего на один день, но одноклассники вели себя дружелюбно и следующие два. Боюсь, если потеряю рассудок, то поддамся иллюзии, будто мне оказали теплый прием только потому, что я милая и добродушная девочка с хорошим характером. Не обманывайся. Все потому, что я милая. Характер у меня ужасный, а добродушие ноль. Хотя даже не уверена, милая я или нет. Кажется, со стороны я выгляжу неприглядно. Если перестану раз за разом принижать себя, то воспряну духом и снова совершу какую-нибудь ошибку. Возможно, даже буду наступать на те же грабли. Спустя 4 дня легкой и приятной жизни я быстро привыкла к хорошему. Но чтобы привыкнуть к хорошему, мне достаточно и одного дня. И вот настала суббота, то есть выходной. На ЭЦУ... Очень серьезная частная старшая школа, и там ученикам расслабляться не давали. Так что половина субботы была учебной. Но в Сисикурасаки, государственной школе, практиковалась 5-дневная учебная неделя. Поскольку я давно не ходила в школу, мне казалось, что 2 выходных – слишком много. Но, полагаю, для уверенной в себе девушки такая передышка просто необходима, чтобы снять напряжение, прийти в себя и вернуть самообладание. У меня была мимолетная надежда, что, может, на выходных я тоже буду нарасхват. Но никто из одноклассников никуда меня не позвал, и я на миг призадумалась, почему. Затем тут же очнулась от наваждения. Окунулась в собственную никчемность. Но как бы напряжена я ни была, чем бы ни были заняты мои мысли, я бы все равно не смогла продолжать игнорировать тот факт, что и в четверг, и в пятницу Юругасы Амика тоже не пришла в школу. То есть ее не было на занятиях уже 4 дня подряд. Я говорила, что хочу начать жизнь заново и переродиться. Но все-таки нельзя стереть человека из действительности. Это уже похоже на какое-то колдовство, да? Мне не давала покоя мысль, почему никто в классе не говорит о Юругасе Амика. Ну да, она изгой, но разве это не слишком? Я понимаю, там, если бы они игнорировали ее, когда она рядом. Не отрицаю, сама через такое проходила. Однако одноклассники продолжают делать вид, что Юругасы Амика не существует даже тогда, когда ее нет. На мой взгляд, это хуже обычной вражды, каких-то противоречий или неприязни. Да, как будто на нее наложили табу. Как будто нельзя касаться этой темы в разговоре. Когда-то меня тоже считали опухолью на теле класса. Наверное, это будет точнейшее сравнение, и в то же время трудно сказать, что оно на все 100 верное. Кроме того, одноклассники, похоже, считали происходящее совершенно нормальным. Не все поголовно, конечно, но большинство, насколько я могла понять. У меня есть привычка наблюдать за выражениями лиц людей. Исходя из наблюдений, могу предположить, что, несмотря на консолидацию класса, не всякий разделял общую политику. Думаю, у каждого нашлась собственная причина хорошо ко мне относиться. Судя по всему, они не устраивали никакого классного собрания, а то я уже навоображала себе всякое. Я поняла это только днем в воскресенье. Долго ж до меня доходило. Никто не считает, что я сколько-нибудь важный человек. Впрочем, как и всегда. Нет, они поддержали меня не потому, что я жалкая. Наверное, я сама придумала себе это оправдание. Каждый преследовал собственные цели, но всем в первую очередь нужен был акт искупления. Вот они и решили относиться ко мне с добротой. Нет, я буквально купалась в их гостеприимстве. Но не вместо Юругасы Амика, нет, дело в другом. Это был способ избавиться от чувства вины за изгнание из коллектива Юругасы Амика. Да, весь нюанс заключается в этом. Похоже на правду. Не берусь утверждать, что это справедливо для Судзубаяси Лили, ведь она явно была настроена против Юругасы Амика, однако большинство одноклассников, на мой взгляд, преследовало чувство вины. Неважно, осознавали они это чувство, или оно таилось на подсознательном уровне. Даже с учетом небольшой погрешности, мои подозрения попали точно в цель. Причем это не были какие-то узколобые измышления. Я твердо уверена в своем выводе. Как будто верно решила задачу по математике. Ну и почему это должно меня волновать? Неважно, какие чувства терзают сердца этих парней и девушек. Нужно быть спокойной, пока они добры ко мне. Если не хочу, чтобы кто-то посторонний лез в мою душу, значит, сама не должна заниматься подобным. Более того, мне с ними учиться-то всего ничего. Один месяц. Я же не в том положении, когда кровь из носа нужно определиться с выбором и найти среди одноклассников закадычную подругу на всю жизнь или родственную душу. Меня вполне устроит, если я смогу прожить оставшиеся дни в этой школе без происшествий. Может, юность моя и серая, но иначе быть не могло, ведь это же я. Значит так, начиная со следующей недели, прямо с понедельника, я больше не буду ломать голову по пустякам и куда-либо лезть. Да сейчас. Я живой Курасадати. Девушка, которая огрызается на всех подряд. Жалкое дитя, которое просто не может не действовать. Мне не нужно счастье, которое я получила чужими руками. Возможно, среди тех, кто суетился около меня, хоть немного, но правда были по-настоящему дружелюбные, внимательные и добрые люди. Однако меня это не волнует. Я бросаю им вызов. Разворошу этот улей. Приятно, когда тебя балуют, когда относятся ласково, но я предам эти убеждения и подниму бунт. Восстану против судьбы. Потому что мне такое счастье не нужно.